Девятка кубков. Дородный господин сидит на лавочке, сложа руки, и улыбается. Он явно доволен жизнью. За ним возвышается полукруглая стойка с чередой кубков, полных вина. Символика. Поза персонажа олицетворяет устойчивость, неподвижность и довольство. Высокая стойка с кубками – защита и безопасность. Общее значение. Карта олицетворяет удовлетворение и в то же время инертность. Здесь нет мотивации к действию. Человека все устраивает, жизнь удалась. Пришла пора насладиться плодами своих трудов. Скоро наступит ощущение гармонии с собой и окружающими. В позитиве – прямое положение. Удовлетворение, сытость, отдых, праздник, банкет, комфортное уединение, безопасное пространство. В негативе – перевернутое положение. Переедание и пьянство, лень, потакание своим слабостям, эмоциональная нестабильность. Девятка кубков в раскладах. Отношения. Карта означает удовлетворенность, независимо от того, состоит человек в отношениях или нет. Если речь о новом романе, скорее всего, он будет приятным и непродолжительным. В негативе – частая смена партнеров, нежелание строить серьезные отношения, одиночество. Работа и финансы. Удовлетворенность работы и коллективом. Стабильность. Период, когда все получается без особых усилий. Отсутствие необходимости работать. Отпуск. Если вопрос о финансах, то положение устойчивое. В негативе – бессмысленные траты на удовольствие и роскошь. Здоровье. Крепкое здоровье. В негативе – нарушения, связанные с излишествами и отсутствием физических нагрузок. Личность. Психологическая устойчивость, самодостаточность, независимость от чужого мнения. В негативе – пренебрежение интересами окружающих, склонность к праздности, философия потребления. Ключевые слова – полнота, избыток, удовлетворенность, праздник, устойчивость, неподвижность.